Очистив стол от всего лишнего, Анна разложила слева от себя свежие бумажки Саврасова, чтобы иметь в поле зрения сразу все, и заставила себя вчитаться заново, как будто впервые, в документы, уже подшитые в дело. Их было совсем немного, но Ларина знала, что любая тощенькая картонная папочка может разбухнуть при случае в толстенные тома. Однако, если верить первому впечатлению, вряд ли дело об исчезновении Ходорова поставит перед следствием тьму сложных задач. Но это лишь первое впечатление. Каким будет второе, третье? Она быстро пробежала глазами протокол осмотра места происшествия, потом перечитала снова, внимательнее, останавливаясь на отдельных строчках. Да, обилие крови на простыне и крае подушки, лужица возле кровати, близ изголовья, и редкие брызги чуть подальше на полу — все говорит, что нападение было совершено на лежащего в постели человека, возможно, спящего. Вряд ли он успел подняться со своего последнего ложа. Следы крови в других концах комнаты не обнаружены. Только размазанный кровавый след волокнистого мешка с грузом от кровати до двери и дальше за порог. Вывод сопротивления жертва не оказала. Каких-либо следов схватки нет. Ничего нового, не придерешься. Обо что же вытирал руки убийца? Ведь он не мог не перемазаться в крови, когда запихивал труп в мешок, а, скорее всего, в мягкий баул, поскольку полоса волочения имеет четко обозначенные границы. Видимо, вытирал их об одежду или вторую простыню, которой укрывался спящий и которую потом преступник сжег или утопил в той же таре. Так-так, список вещей Ходорова, обнаруженных в шкафу и возле кровати. Рубашки, бельишко, кроссовки, летние брюки и летние же туфли. Нет, интереснее другой список, тот, что составлен со слов хозяйки. Сопоставим еще раз. Не хватает пишущей машинки, синей сумки, джинсов. Так она, кажется, сказала. Джинсов и джинсовой куртки. Фирму, понятно, она не знает. Нет ни денег, ни документов, ни вообще каких бы то ни было бумаг. Вот это как раз очень странно. По словам Сазоновой, ее жилец до темна стрекотал на машинке. Показания Ирины Скобелевой: поселился в Тургаевке, чтобы писать новую книгу. Где же рукопись, хотя бы сколько-то страничек? Что, сжег ее, как Гоголь? В тот же день? Если раньше, то чего ж тогда не уехал? Продолжал торчать в сонной глуши? Неужели предполагаемый убийца покусился на его сочинение? Тем более этот бомж Сидоров. Анна усмехнулась. В кино, в романах Хмелевской такое возможно. Но в жизни, в задрипанном кинеле, совершено убийство с целью похищения таинственной рукописи — бред. Ларина быстро просмотрела бумаги, составленные для нее Саврасовым, и отложила в сторону стопочкой тех, что касались непосредственно писателя Феликса Ходорова. Ими она займется позже. Сейчас надо думать только о предстоящем допросе подозреваемого Сидорова. С ним пока что далеко не все ясно. Саврасов проследил его путь в ночь на 23 июля от дома Сазоновой до станции Кротовка. Но так и не выяснил, как, когда и откуда он прибыл в Тургаевку. Ведь ни одна живая душа не заметила его в тот день. А может, он жил в Тургаевке уже несколько дней? Может, прятался, а 22-го выполз? Узнал о писателе, решил, что тот, конечно, при деньгах, писатель же. Пришел, убил, упаковал, и на лодочке по старице, да быстрой кинельке, бултых и концы в воду. Это Сидоров-то скептически одернула себя Анна. Вытер отпечатки, сжег запачканные кровью джинсы и ненужную рукопись, утопил тело. Зачем понадобились такие сложности ему, этому пещерному бомжу? Хотя настолько ли он и примитивен, каким хочет казаться? Что он никакой не Сидоров, ясно и Козе. Отрицательный ответ из Магадана на запрос можно прогнозировать стопроцентно. Иван Петрович Сидоров. Никакой фантазии, набившая оскомину воровская издевка над ментами. Нет уж, не так он и прост. Тот быстрый, мимолетный, но предельно выразительный взгляд, который он бросил на нее на первом допросе, Анна не забыла. Зря она церемонилась с ним. Нажать. Такие считаются только с силой. Вежливость следователя расценивают как неуверенность, профессиональную слабость. Сейчас отпирается от всего на свете, а вот как поведет себя, если его опознает Викулова? Ларина достала из стола бланк протокола опознания и подняла глаза на Жуколева. «Сережа, не в службу, а в дружбу. Узнай, как там они готовы?» «Опознание?» — встрепенулся Жуколев и тряхнул медным ежиком. 7 минут». Не прошло и минуты, как он заглянул в кабинет. «Ждут, Анна Сергеевна. Я сказал, чтобы привели бомжи». Августовское предполуденное солнце беспощадно пробивает рыженькие, такие совсем-совсем домашние и тюлевые занавески, рисуя на линолеуме пола неясный орнамент. В кабинете следователей светло, душновато. 3 внесенных сюда стульев оказалось достаточно, чтобы ощутить в полной мере убогую тесноту казенного помещения, где долгими часами 2 человека визави ведут вязкую, изнуряющую словесную борьбу, победа и поражение в которой определяют для одного из них свободу, а то и жизнь, а другого всего лишь служебный, порой почти никем и незамеченный успех. У стены, в шаге от дверей, перешептываются понятые. Молодая пара, взятая из очереди в паспортном столе. С любопытством и потаенной опаской они поглядывают то на симпатичную блондинку в серенькой рубашке с погонами, приготовившуюся заполнять протокол, то на 4 мужчин, которые сидят рядком на стульях. 4-й стул им уступил рыженький парень, сидевший за столом напротив и тотчас ушедшие, когда в комнату ввели и усадили этих 4. Понятые, это видно по глазам, силятся догадаться, кто же из них преступник, которого сейчас будут опознавать. 2 молоденьких парней, коротко постриженных, очень похожи на новобранцев. Мужчина постарше, с пробивающейся сединой в крутых кудрях, и 4-й, еще старше, лопоухий, наголо стриженный, без бровей и ресниц. Он вызывает наименьшую симпатию. И не внешностью, а беспокойным выражением исхудалого лица. Тонкие его губы беззвучно шевелятся. В отличие от своих соседей, он не поглядывает по сторонам, а уставился в пол у своих ног, словно старается разглядеть что-то в узорах света тени. «Этот, наверняка этот!» шепчет на ухо мужу скуластенькая толстушка и смущенно отворачивается под строгим взглядом следователя. «Можно приступать?» — отворяя дверь, спрашивает Саврасов. На пороге появляется Марья Ефимовна Викулова. Пенсионерка явно робеет, но по всему видно, что довольна значительностью момента. Потому и принарядилась. Марья Ефимовна внимательно, с видимым напряжением, выслушивает все, что говорит ей следователь Ларина. Кивает. «Да, да, да». 22 июля, около 11 вечера. «Да, да, да». Она видела во дворе Сазоновой. «Кого? Нет ли среди этих 4 того самого или похожего на него человека?»